19. Территория колоний. Владение дома Мещерских. Взлетная полоса. 9.15. «Просто потрясающе!» Носок ботинка Карла несколько раз вткнулся в аккуратно уложенную плитку. «Если не ошибаюсь, это особая марка, предназначенная принимать сверхтяжелые грузовые транспортники, а не только средние магистральные лайнеры. Я прав?» С моей стороны последовал кивок. Солнце жарило с самого утра, и особо двигаться не хотелось, особенно после тренировок и пробежки по пляжу вдоль берега. «Да, любые классы, включая пассажирские и военные». Гвардеец хитро улыбнулся. «Неужели стратегические бомбардировщики?» И удивленно застыл, услышав ответ с легким кивком. «И они тоже». Я огляделся. «Правда, парковать эти здоровые дуры нам пока негде». Карл повторил мой жест, задумчиво почесав подбородок. Выложенная бетонными плитами лента взлетной полосы ныряла практически за горизонт. Вдоль нее ничего не было, за исключением стены джунглей. Небольшой пятачок, где мы находились, мог похвастаться не самым вместительным ангаром, предназначенным большей частью для склада, чем для убежища летательных аппаратов. На первый взгляд выглядело, будто кто-то вырубил полосу джунглей, выровнял и залил бетоном, образовав ровную полосу. Но скрытно подведенные кабели и сигнально-световое оборудование, позволявшее совершать посадки ночью, превращали серую ленту в полноценный аэродром для приема самолетов и ховеров самого разного класса. «Как вам удалось так все быстро сделать?» Даже Карл до последнего не был в курсе, какие конкретно работы здесь проводились. «Это же очень специфическая аппаратура, которую трудно достать. Плюс сами бетонные плиты особой марки, насколько я знаю. Они вообще штучный товар». Странно было слышать от бывшего наемника такие вопросы, учитывая, что именно он свел меня с первыми представителями черного рынка, где продавалось и покупалось практически все. Я пожал плечами и рассеянно отозвался. «Деньги? Что же еще? Много денег и нужные связи. Если есть первое и второе, то не составит труда обзавестись собственной взлетной полосой, даже посреди непролазных джунглей». Насчет непролазных джунглей я слегка преувеличил. Строящийся город находился в нескольких километрах, и добраться до него не составило труда по специально проложенной дороге. «И все равно, это потрясающе!» — протянул Карл, с удовольствием оглядывая четко подогнанные друг к другу бетонные плиты, явно уже представляя, как на них садятся многочисленные десантно-штурмовые ховеры и ударные беспилотники. «В той стороне будет еще одна полоса и расширение для нормальных ангаров». Я махнул рукой, указывая на пока не вырубленные деревья. «Если все получится, то здесь будет полноценный аэропорт». Последовала короткая пауза и значительно тише. «И чем черт не шутит, возможно, даже космопорт для старта суборбитальных челноков». Бывший имперский гвардеец никогда не жаловался на слух и хорошо расслышал последнее. Но тактично промолчал, догадавшись, что фраза была размышлением вслух, нежели утверждением. Сюзерен пока не решил, будет ли строить космическую гавань, ведь появление окна в космос у клана может спровоцировать появление огромной кучи проблем. Не меньше, чем захват столицы колоний. Кстати, об этом. «Когда германцы выведут оставшиеся войска?» — спросил я. Карл взглянул на наручный ком. «К 18.00 последние подразделения должны покинуть территорию города и прилегающих окрестностей. Наши солдаты уже занимают их места». «Не забудь проверить на оставленные ловушки и закладки в коммуникациях. Тевтоны наверняка захотят напакостить напоследок. И надо проверить чиновников на лояльность. Некоторых могли перекупить сами германцы, другие до сих пор служат Вогеру. Нам нужны свои люди в городском управлении, чтобы не было сюрпризов». «Разумеется, милорд». Карл принял официальный тон. «Мастер теней уже занялся их проверкой. Что касается бывшего губернатора, то не думаю, что в ближайшее время он осмелится на активные действия, учитывая переход города в другие руки и задержку объединенного флота держав у японского протектората». Вспомнив кадры из последнего выпуска новостей, я хмыкнул. Монархиям здорово наподдали, вышвырнув с островов. Но самое худшее — мятежники взяли под контроль производственные площадки, промышленные кластеры, занимающиеся изготовлением высокотехнологичной продукции, важные для ВПК всех развитых стран. Именно поэтому узкоглазых повстанцев пока еще не вбомбили в каменный век. Империи осторожничают, надеясь вернуть свою собственность и привести аборигенов Объединенного Протектората к порядку, вновь отправив их на заводы. Конечно, если ничего не получится, будет принят крайний вариант. Японию зальют огнем, не пожалев заводов и фабрик. Сделают все, лишь бы не создавать прецедент. Иначе другие территории пойдут по схожему пути, и тогда спорные территории по-настоящему запылают. Удержав, просто не хватит сил тушить пожары повсеместно, что приведет к еще большему хаосу. Который, чем черт не шутит, может добраться до самих метрополий, и тогда наступит полный конец. Что самое ироничное, лично для меня и моего клана такой сценарий событий являлся как бы не лучшим. Оптимальным в плане дальнейшего развития, без угрозы вмешательства крупных игроков, которые в этот момент будут заняты более насущными проблемами, чем внезапно возродившимся древним домом. Однако следовало трезво смотреть на вещи. Организовать нечто подобное у меня не хватит сил. Эти руки чесались. В том смысле, что предки через память крови всецело одобряли такую интригу. «Еще бы не одобряли, устроить такой шухер на весь мир!» — мысленно хмыкнул я. «Летят!» Карл кивнул на край горизонта, где появились едва заметные черные точки. «Кстати, когда вы собираетесь отпускать германскую принцессу?» Вспомнив полный ненависти взгляд рыжий, я зевнул. «Как только последний колбасник уберется с земли Скайфола, потом за ней прилетят. Таковы официальные договоренности. Вы посадили ее в темницу?» В голосе гвардейца скользнули едва заметные нотки осуждения. Обращаться с особыми императорской крови даже после поражения и попадания в плен следовало со всем почтением. Так в свое время его воспитали. Но я другой, из старшей крови. Для таких, как я, выходцев из кланов, императоры были лишь первыми среди равных, но никак не полновластными сюзеренами. И отношение к представителям императорской крови из-за этого было другим. «Запер в одной из стазис-камер в подвале поместья», — поведал я. Перед глазами снова мелькнуло искаженное яростью лицо. Когда Генриетта очутилась на другой стороне, ее кип позволил ей какое-то время продержаться в астрале. Но потом серая равнина все равно взяла свое, и девчонку я вытаскивал из груды бесполезного металла, в которую превратилась ее техномагическая броня. Ослабленную, едва двигающуюся, но не сдавшуюся, с яростью в глазах и обещанием отомстить. Именно тогда мне в голову пришла мысль запихнуть бешеную рыжую в стазис-камеру, где время течет так медленно, что кажется остановившимся. Что, конечно, физически невозможно, законы Вселенной не обманешь, можно лишь немного схитрить. В ином случае, почетный плен с обедами и комфортабельными апартаментами, скорее всего, закончился бы попыткой побега. А так, пусть сидит. Для нее мелькнет секунда, прежде чем все закончится. «Думаете, император Фридрих все-таки не обманет и не захочет отомстить?» — все же переживал Карл. «Отомстить? Да. Нарушить договоренности? Нет. За ними сейчас наблюдает весь мир. Попробует играть нечестно, на него выльют столько грязи, что даже собственные подданные отвернутся». Я помедлил. «Впрочем, кажется, я уже об этом говорил». Гвардеец скорчил виноватое лицо. Как мастер войны, он был обязан допускать все варианты, отвечая за безопасность клана. «Не волнуйся. Уверен, в ближайшее время о тевтонах можно не беспокоиться. После такой оплеухи они еще долго будут приходить в себя. К тому же, остальные метрополии обязательно воспользуются моментом и нанесут удары по другим колониальным владениям Священной Германской империи. Им еще долго не забудут Скайфолл». «Кстати, о Скайфолле, милорд. О прежних договоренностях о нейтральном статусе столицы колоний. Разве остальные державы не выступят против еще одной смены собственника?» — осведомился Карл. «У них сейчас и без того хватает проблем», — напомнил я. «К тому же не уверен, что они всерьез захотят провести военную операцию, пытаясь отбить город обратно, даже в интересах Вогера или поддерживая его. На самом деле ситуация со столицей спорных территорий еще больше запуталась. Экс-губернатор колоний, метрополии, независимые кланы вроде Валенштайн. Образовался такой клубок, что непонятно, где начинались интересы одних и заканчивались интересы других. А тем временем первый самолет начал заходить на посадку. Воздушный мастодонт белого цвета с веселенькой зеленой эмблемой благотворительного фонда «Спасем жизнь» тяжело коснулся колесами бетонки, чуть присел и быстро покатился по взлетке, сбрасывая скорость. «Внушает!» Карл по достоинству оценил габариты транспортника. «Главное, потом эту тушу надо будет правильно развернуть». Я оглянулся на ангар и короткий отнорок, позволяющий хоть и с трудом развернуть воздушное судно таких размеров, которому для взлета еще требовался разбег. С ховерами в этом плане намного проще. Главное, чтобы поверхность была ровной, и все. Посадил куда надо, взлетел, когда захотел. И никаких проблем с обслуживанием посадочных площадок. Гудя турбинами, самолет ехал, пока не сравнялся с краем взлетной полосы. Глядя, как медленно накатывает величественная махина, я покачал головой. «Гигант! В таком и мехе, наверное, можно при желании на другой конец планеты перебросить. Придется, правда, сложить вертикально, но сама возможность имелась». «А зачем еще один?» — не понял Карл, увидев, как вслед за первым на посадку начал заходить еще один воздушный титан. «Официальный фонд «Спасем жизнь» проводит на острове благотворительную акцию, доставляя медикаменты и продовольствие для местных жителей», — объяснил я. «Кстати, на борту действительно есть лекарства и запас пищевых пайков. Потом распорядись отправить за ними грузовики и отвезти в ближайшие деревни». «Раздать от вашего имени?» — уточнил Карл. «Будем повышать репутацию среди аборигенов», — усмехнулся я. «Может, часть потом переберется в город». Проблема с наполнением жителями строящегося города стояла довольно остро. Не только же туземцев туда селить. Нужны платежеспособные жители, нужны офисы крупных компаний. Нужно как-то привлекать нормальный контингент. Через снижение налогов, через гарантии законности, как экстерриториального частного кланового владения. Для этого необходимо сделать его привлекательным для бизнеса и привлечь инвестиции. Недостаточно построить здание, нужно его кем-то населить, кто станет вести полезную деятельность, зарабатывая деньги и платя налоги. Необходимо, чтобы колесики закрутились. Город — сложный организм, который должен уметь выживать без постоянного внешнего управления. Еще нужно соединить свое детище с другими городами на побережье, желательно автострадами, воздушным транспортом и железной дорогой. Все это потребует дополнительных времени и ресурсов. Зато, когда все будет закончено, у меня будет личный источник доходов, независимый от клановой сокровищницы. Между тем, первый воздушный исполин полностью развернулся, став полубоком, благо ширина взлетки позволяла это сделать без особых проблем. Дрогнули белые створки и поползли вниз, открывая грузовой отсек. Мы с Карлом одновременно шагнули вперед, глядя в открывающийся проем. И первой, кого увидели, была, как ни странно, Сильвия Хант, а не грузчик-рабочий, отвечающий за выгрузку груза. Женщина ослепительно улыбнулась и упругой походкой сошла по опустившейся рампе. Дорожный костюм стоимостью с хороший автомобиль подчеркивал подтянутую фигуру и длинные ноги. Забранные в плотную прическу волосы открывали ухоженное лицо с минимальным количеством косметики. Выглядела бывшая управляющая отделом экспортных операций корпорации «Одинокая звезда» на все пять. Даже Карл проверил, все ли в порядке у него с одеждой, выпрямился, продемонстрировав идеальную военную выправку. Скользнув мимолетным взглядом по фигуре гвардейца, Сильвия остановилась напротив меня, отвесив учтивый поклон. «Мой лорд, груз доставлен». Я даже затылком почувствовал, как вытрещился Карл, услышав, как ко мне обратилась прибывшая красотка. Я не посвящал его в подробности сделки, помогшей достать универсальное шасси кибов, и тем более не упоминал, что сделал человека, осуществившего ее, своим новым вассалом. «Спасибо, Сильвия, я знал, что могу на тебя положиться». Я кивнул в сторону стоящего за плечом гвардейца. «Позволь представить тебе Карла, мастера войны дома Мещерских. Карл, это Сильвия, новый мастер над золотом клана». Ульбрихт Бельский отвесил церемониальный поклон. «Рад нашему знакомству, мисс!» Он сходу опознал в ней американку. Упакованные в транспортную пленку технодоспехи из недр самолета начали выгружать подъехавшие электропогрузчики. Кибы были в разобранном состоянии и находились в специальных опломбированных контейнерах. «Как и договаривались, 10 штук?» — уточнил я, быстро пересчитывая запечатанные в пластик ящики. Сильвия ослепительно улыбнулась. «Вообще-то 12, милорд. Последний момент мне удалось внести изменения в грузовую декларацию и перебросить еще два шасси, используя накопительный склад как точку передержки. Администрация не сразу это заметила, а когда все вскрылось, было уже поздно». 12. Два полнокровных звена. Неплохо, черт возьми. Очень неплохо. Полагаю, мне это обойдется еще в пару миллионов». Добродушно усмехнулся я. «Считайте это моим личным подарком», — улыбнулась Сильвия. Карл бросил на нее быстрый взгляд, затем на меня. О чем-то быстро подумал, но промолчал, понимая, что не следует вмешиваться в личную жизнь сюзерена. «Хорошо, тогда пока все». Я наблюдал, как погрузчики складывают контейнеры в подъехавшие грузовики. Отдельно шли запасные детали и части, предназначенные для ремонта. Груз отвезут в ангары и мастерские, занятые техническим обслуживанием клановых мехов. Специалисты там хорошие, имеют соответствующую квалификацию для сборки шасси. Дальше пойдет индивидуальная подгонка для каждого оператора-носителя Киба. «Здесь техническая документация, которую удалось достать моему человеку». Сильвия протянула мне флешку. Информационный накопитель на несколько терабайт с бесценной информацией легко помещался в ладони. Я повертел пластиковый брусок между пальцев, кивнул. Флешка исчезла в нагрудном кармане комбеза. «Машина отвезет тебя в лагерь. Там ты познакомишься с мастером теней. О дальнейшем поговорим позже». Женщина кивнула и направилась к ближайшему грузовику. Карл посмотрел ей вслед, затем перевел взгляд на меня. «Не слишком ли опасно назначать обычного корпоранта на такую важную должность?» — спросил он, имея в виду позицию мастера над золотом клана. «Не слишком». Я покачал головой. «С чего-то надо начинать, а у нее подходящий опыт и знания. Что касается риска, он всегда есть». Я повернулся к гвардейцу. «Присмотри здесь за всем, пока я отсутствую». Карл, не скрываясь, удивился. «Вы не будете наблюдать за выводом германских войск из Скайфола?» Я покачал головой. «Оставлю это на тебе. Мне надо решить еще одну проблему. Меня ждал патриарх рода Чезаре. Пришла пора поставить в истории с венецианским кланом последнюю точку. А это значит для меня «Здравствуй, Алжир и тайная вилла хитрого итальянца».